Глава 4. Содрогающий командующий. Вит решил приобрести статуэтку шаспенской летучей мыши. Благо хозяин лавки отдал ее по дешевке. Цена даже не покрывала стоимости рубинов. «С тебя 3 золотых! Надеюсь, что ты исполнишь последнее желание Гудольфа!» Запутанный рассказ Вида произвел сильное впечатление на гнома. К тому же на этом благосклонность владельца лавки не закончилась. «Я и не думал, что у тебя такие способности в скульптурном мастерстве. Впредь стану брать созданные тобой работы по двойной цене». Подобное предложение стало для Вида приятной неожиданностью. Теперь, если сильно не тратится на материалы, он сможет получать какую-то прибыль. Возможно, даже получится жить только созданием скульптур. «Вы уверены, что это повышение цен вас не разорит?» Учтиво поинтересовался Вид. Таким образом, он хотел сгладить свое высокомерное и заносчивое поведение, которое обычно наблюдал хозяин лавки до этого момента. «Даже двойной цены, на мой взгляд, недостаточно. Артхенд, пойми, я сам себя не прощу, если работы, созданные мастером такого уровня, будут продаваться за копейки». «Ну что вы, я всего лишь обычный скульптор. Благодарю вас за предложение, но я бы хотел, чтобы вы все хорошенько обдумали еще раз», сказал Вит с кроткостью в голосе. Смирение во все времена считалось добродетелью. Так что если бы хозяин лавки действительно дал после него задний ход своим словам, его ожидала бы кара в виде как минимум 3-дневной ругани со всеми. «Порой я совсем не могу понять души творческих людей. Есть у вас привычка самих себя недооценивать. И я, как владелец лавки, тоже имею собственные убеждения и гордость. Так что, как и сказал ранее, теперь буду покупать твои товары по максимально возможной для реализации цене. Спасибо тебе, что продаешь их именно в моей лавке». Вот так Вид приобрел статуэтку шаспенской летучей мыши. А вместе с ней и новое задание. Дзинь. Летучие мыши из шаспенской пещеры. Отомстите мышам-кровопийцам, отнявшим жизнь ремесленника Гудольфа. Все присутствующие в поселении гномы-воины обязаны участвовать в этом задании. Гном, получивший последнюю волю Гудольфа, ни в коем случае не должен умереть. Сложность Бим. Награда. Почет гномов. Ограничение. Обязательное участие других гномов. Расовое задание. Пока удивленный Вид переваривал информацию, все гномы Курыса получили по собственному сообщению. Отправляйтесь к гному, у которого находится скульптура Гудольфа, и помогите ему в сражении с шаспенскими летучими мышами. Если вы не окажете помощь и не будете участвовать в задании, вас принудительно выдворят из Курыса. Также вы потеряете доверие всех гномов. Гордость за свой народ у гномов была огромна. И если кто-то не отправлялся в правый поход во имя мести за своего собрата, то он более не считался настоящим, достойным общения гномом. «Я буду участвовать! Покажите мне, где эти шаспенские летучие мыши?» Воины клялись и тут же принимали задание, после чего кричали. «Ищем того, у кого находится скульптура Гудольфа!» «Кто он?» «Мы уже собрали группу. Веди нас!» В один миг тишина Курыса сменилась бурей волнения. Повсюду раздавались крики. Гномы искали Вида. Завоевание пещеры Шаспен. Воины собирались в поход, побросав все, даже самые важные дела. Подавляющее большинство кузнецов одалживало для похода оружие и доспехи собственного изготовления. «Используй с толком и не забудь вернуть. Желаю, чтобы ваш поход оказался победоносным». Все гномы поселения объединились для достижения цели. В отличие от других мест, в Курыса проживало достаточно мало игроков. К тому же, несмотря на имевшееся сходство между воинами и кузнецами, последние не считали нужным браться за чужую работу и идти в бой. «Расовое задание? По сравнению с людьми и другими народами, у нас какое-то особенное. Удивительное дело, не правда ли?» «Еще бы! Просто невероятно, что оно исходит от скульптора!» Виду удалось встретить тут Германа. Тот вместе с Финн бежал куда-то с охапкой оружия. «Вот созданные мной предметы. Большая часть не слишком удалась. Но я готов одолжить сколько нужно». Хотя со слов Германа выходило, что оружие недостаточно хорошего качества, на самом деле оно на голову превосходило представленные экземпляры многих других кузнецов. «Вот мы и встретились с Курысом, а времени на пару словечек нет», сказал кузнец, увидев Вида. «Думаю, в следующий раз его будет достаточно». «Конечно! Но все же ты удивил меня. Не думал, что скульпторы могут получать такие задания». Вид встретил и других кузнецов. Например, Экборина и Вамби, что входили в пятерку великих мастеров Курыса. Кстати, Герман тоже оказался одним из них. А вот Фабио не пришел, но прислал доспехи вместе со своей дочерью. Кузнецы не поскупились и собирали для похода множество различных предметов, от 1 до 200 уровня. Причем в большинстве своем те не имели никаких классовых ограничений. Что же мне выбрать из этого? Виду выделили целую кучу защитного снаряжения, рассчитанного в первую очередь на оборону, а не на нападение. Уровень предметов был весьма низок, но зато многие из них можно было надеть, даже не имея достаточно силы. Вот только чтобы он не мерил, все оказывалось весьма тяжелым и превращало носителя в толстого бегемота, неспособного даже повернуться на месте. Гномы уверяли, что подобная броня и сопротивление магии помогут пережить предстоящую битву даже такому слабому по классу игроку, как скульптор. Но Вид отрицательно покачал головой. «Мне это не понадобится». «Что?» «Я и так не умру». Если бы подобное случилось, это стало бы ужасной катастрофой. Потому что способность перевоплощения была бы раскрыта. И воскреснув благодаря силе, способной обмануть смерть, Вид перестал бы перед всеми в образе нежити. Если все это увидят сопровождающие его гномы, то простым возмущением тут уже не отделаешься. Но Вид был не просто уверен в себе. Гудольф оставил после себя не только статуэтку. Благодаря памяти скульптуры, Вид знал форму Шиспенской пещеры и охотничьи повадки летучих мышей. И на его взгляд, в предстоящем сражении, лично для него, никакой опасности не предвиделось. «Давайте за мной, парни!» Как только гномы дошли до Шиспенской пещеры, Вид выдвинулся из толпы и быстро зашагал вперед, словно находился у себя дома. Воины были чрезвычайно потрясены подобным поведением. «Артхенд, ты в своем уме? Сколько кружек несвежего пива ты выпил?» Игроки начали не на шутку беспокоиться. Для успешного выполнения задания, Вид должен был остаться в живых. При этом их задача как воинов состояла в том, чтобы, следуя его приказам, разделаться с противниками. Видя же неопытность и легкомыслие лидера, многие пересмотрели свое к нему отношение. Вид, не обращая внимания на возгласы, продолжил двигаться вперед. Зная точное местоположение летучих мышей, он прекрасно понимал, что ни ему, ни воинам в пустой пещере ничего не угрожало. Когда до места обитания противника осталось примерно 500 метров, он поднял руку. «Здесь!» «Что? Ты вообще о чем?» – спросил шедший рядом воин Биндель. Он был самым искусным воином среди присутствующих, так как знал не только различные виды атак, но и был способен обращаться с четырьмя видами оружия. «Мы будем сражаться здесь!» «Здесь? Тут же нет никаких монстров!» Вид посмотрел ему в глаза. «Мы заманим их сюда и проведем сражение». Окружающие воины нахмурились. «Глупости! Как специалисты в сражениях, мы возьмем эту часть на себя!» «Точно! А ты просто отдыхай в безопасном месте!» «Как можно их заманивать сюда, если ты даже не знаешь скорости летучих мышей? К тому же никто из нас не взял с собой луки!» До этого момента гномы уважали Вида за то, что он оказался инициатором задания подобного уровня. Но теперь их доверие окончательно испарилось. Некоторые виды монстров просто невозможно привлечь сражаться в какое-то определенное место. С другими, сильными, как боссы, было достаточно сложно биться, даже подготовившись. Так что для внесения подобных предложений, игроку для начала следовало пережить как минимум десяток напряженных боев с разными противниками. Гномы продолжили движение, проходя мимо игнорируемого ими теперь скульптора. Тогда Вид вытащил скульпторский нож и поразил свое предплечье. «Что ты делаешь?» – закричал Биндель. Все замерли. Гномы предположить не могли, что Вид решится внезапно покончить жизнь самоубийством. А ведь если он умрет, задание не только будет провалено, но и принявшие в нем участие игроки получат огромные штрафы. Пока гномы стояли в недоумении, Вид спокойно произнес: «Войско гномов, приготовиться к бою!» «Что? Он до сих пор за свое?» Досадуя на их тупость, Вид быстро объяснил. «Дальнее зрение шаспенских летучих мышей – 200 метров. Однако источник крови они чуют в радиусе 600 метров и определяют его для себя как жертву. Из-за извилистых пещер расстояния могут отличаться, но сюда практически прямая дорога. Тут низкий потолок и множество сталактитов. Следовательно, эти твари не смогут лететь достаточно быстро. Сейчас наш шанс. Войско гномов, приготовиться к бою!» Под давлением Вида гномы вытащили оружие и настроились на сражение. «Что за... Черт возьми! Что за звуки впереди? Кажется, они летят сюда!» С громким писком стая летучих мышей появилась из темноты. «Они и вправду прилетели! Враг!» Приготовившиеся заранее воины тут же встретили противников, энергично заработав топорами и молотами. Однако из-за высокой скорости летучих мышей и темноты в пещере, эффективность действий гномов оказалась не на высоте. Если бы среди собравшихся имелись священники, то с помощью божественной магии отряд легко бы отбился даже в сложившемся положении. Но, к сожалению, сейчас им приходилось рассчитывать только на себя. Воины сражались с противниками, веря в свое здоровье, выносливость и крепость доспехов. В этот миг раздался львиный рев Виида. «Изменить построение! Встать в колонну по пять!» Внутри пещеры рев получился просто оглушительным. «Боевой дух повысился на 276. Все беспорядки прекращены. Удача увеличилась на 6». Окно с подобным сообщением появилось перед каждым из гномов. Боевой дух участников сражения повсеместно считался одной из важных составляющих любой победы. Потому как если он низок, то игроки не могли на полную задействовать имевшиеся у них защиту и магическое сопротивление. Благодаря повышению боевого духа, исчез эффект замешательства от нападения большого числа противников. Да к тому же еще увеличивалась и удача. «В шеренгу по пять!» Повторно раздался рев Виида. Хотя во второй раз эффект не проявился, зато шум получился что надо. Эхо еще долго гуляло по пещере. «По пять в ряд! Встаем в пятером, давайте!» В самый разгар битвы гномы перестраивались и образовывали ряды по пять воинов. Они не понимали, зачем это делать. Не рассуждали, почему слушаются Виида, а просто выполняли приказ. Самые опытные из них сильно удивились, но тоже выстраивались в ряд. «То, что мы сейчас слышали! Разве это не рыцарский навык для управления группой?» «Это... эффект! Никогда не слышал о навыках, повышающих боевой дух!» Но не прошло и пары минут, как у построившихся гномов начала проскальзывать мысль. «Так разницы же никакой!» Построение не сильно облегчило сложившееся положение. Если раньше гномы сражались рассредоточенно, то теперь они делали это стоя рядом и даже порой мешая друг другу. К тому же пещера не была идеально ровной. Порой в одном месте помещалось всего четверо воина, а в другой шестеро. После того, как последние гномы наконец-то выстроились, раздался новый рев Виида. «Ведущая шеренга! Три шага вперед! Вторая шеренга! Оставаться на месте!» Стоявшие впереди гномы прекрасно поняли, что это относится именно к ним. И решительно сделали три шага вперед. Между первыми двумя шеренгами образовалось небольшое расстояние. Так что теперь лишь стоявшим впереди приходилось встречать всех летящих противников. «Вторая шеренга! Прикрывать ведущую!» Стоявшие во втором ряду гномы сменили тактику, начав наносить удары в первую очередь по летучим мышам, атаковавшим спины собратьев. Благодаря тому, что по своей сути гномы были весьма сплоченным народом, воины легко следовали подобному приказу. «Ведущая шеренга! Еще три шага вперед! Вторая шеренга! Три шага вперед! Третий! Прикрывать спины второй!» А в этот момент гномы поняли, как нужно теперь действовать. Сражаясь с летучими мышами и рассчитывая только на себя, они лишь запутывали ряды. Из-за отсутствия помощи от союзников, воины не могли нормально встречать противников, так как постоянно вертелись, опасаясь нападения со спины. Поэтому число летучих мышей практически не сокращалось. А раненые враги успевали отлететь, чтобы восстановиться и вскоре вернуться в сражение. Но следуя словам Виида и держась в единой колонне, сражаться стало намного проще. Теперь воинам приходилось опасаться нападения только спереди и сверху, в то время как спину защищали собратья по оружию. Однако осознание этого обошлось гномам недешево. Еще до того, как они успели полностью выстроиться, а летучие мыши начисто разгромили шестую и седьмую шеренги. Благодаря темноте противники просто облепили находившихся там гномов и высосали их до последней капли крови. Зато оставшиеся шеренги находились под прикрытием друг друга. Так что если кому-то в спину целились летучие мыши, стоявшие позади гномы быстро их убивали. «Мы сможем победить! Вперед! Ради победы!» Глаза гномов засверкали, как фонари. Снова раздался львиный рев. «Всем шеренгам! Вперед! Разгромить противника!» Гномы бойко задвигали своими маленькими ногами. Передвигаясь без остановки, колонна раз за разом сталкивалась с навалившейся на них огромной стаей летучих мышей. Сердца гномов бешено колотились. Такого сражения у них еще никогда не было. Как правило, сражаться в тесном пространстве в пятером или шестером было довольно тяжело. Но сейчас более сотни гномов действовали сообща, противостоя огромной стае летучих мышей и отвоевывая шаг за шагом новые позиции. Они испытывали невероятное чувство удовлетворения и гордости. Тут послышалась новая команда Виида. «Быстрее!» Темп битвы увеличился. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Твердя это про себя, словно мантру, гномы рванули вперед. Размеренное движение сменилось быстрыми шагами. Теперь налетавшие на ведущую шеренгу противники сметались в мгновение ока, а те, что пролетали дальше, попадали на третью, пятую, и если улыбалась удача, восьмую шеренги, после чего умирали от одного размашистого удара. Гномы больше не боялись за себя. Имевшие повышенный боевой дух, ведомые указаниями Виида, они превратились в единую смертоносную машину, которая сметала все на своем пути. «Вперед! Быстрее! Вперед!» Хором протягивали все бегущие гномы. Для них этот бой стал самым захватывающим за все время игры. Никто из игроков не предполагал, что в темной и узкой пещере можно так сражаться. Каждый из них сейчас выкладывался, как никогда ранее. «Шеренги, начиная с ведущей по третью! Примкнуть к левой и правой стене пещеры! Четвертая шеренга двигаться вперед, не обращая ни на что внимания! Ведущая шеренга после прохождения всех! Занять место последней!» Еще недавно стоявшие впереди гномы были обеспокоены своим положением. Поскольку они встречали основной поток летучих мышей, их выносливость и здоровье довольно быстро снижались. Но не желая подводить других, да и увлекшись сражением, воины решили держаться и молчать до последнего. Они прекрасно осознавали, что роль ведущей шеренги важна, и в случае ее распада все формирование может быть полностью разрушено. Виид понимал чувства стоявших в передовой линии гномов, так что в тот момент, когда их силы начали подходить к пределу, и тревога возрастала, он отдал приказ о смене позиции. Сражавшиеся впереди воины расположились по бокам пещеры и с улыбками встречали шедших им на смену гномов из четвертой шеренги. Те же с радостью поприветствовали своих собратьев. «Молодцы! Хорошая работа!» Глаза гномов горели от уверенности. Душами же они сплотились как никогда ранее. «Вперед! До конца!» Новая команда Виида подстегнула сменивших ведущую шеренгу гномов. В тот же миг их движение, казалось, еще больше ускорилось. И они, что есть мочи, принялись истреблять все неубывавших противников. Только сейчас гномы стали осознавать, насколько огромной была стая летучих мышей. «Если бы мы действовали как обычно, этот бой стал бы для нас настоящим испытанием. Смогли бы воины так же эффективно сражаться без подобного построения?» Внезапно, словно гром среди ясного неба, к игрокам пришло осознание, что же на самом деле сделал Виид. Сменив ведущую шеренгу еще 5 раз, гномы смогли разметать стаю противника. Благодаря же тому, что ряды сменились, у воинов оставалось еще достаточно много сил. «Всем развернуться назад!» Гномы без колебаний повернулись в сторону Виида. Без сомнения, сейчас он обладал полным контролем над каждым из бойцов. Удостоверившиеся в эффективности команд игроки были готовы слушаться любого его приказа. «Вперед! Добить оставшихся!» Нельзя было упускать из виду тех летучих мышей, что пролетали мимо, или оставались ранеными на земле, из-за чего оказались за спиной. Разорвав основную стаю противников, гномы проделывали тот же путь в обратном направлении, дабы добить всех окончательно и собрать выбывшие до этого вещи. В свете последнего воин по имени Биндель и обратился к Виду. «А каким образом будут распределены выбывшие вещи?» Этот вопрос интересовал всех, потому как гномы из ведущей колонны имели больше возможностей для сбора предметов. В то же время они не могли сильно отвлекаться, иначе из-за их жадности все построение развалилось бы. Подобный вопрос никак нельзя было игнорировать, особенно в ситуациях, когда в сражениях участвовало много игроков. «Все выпавшие предметы можете собирать по своему усмотрению. Но в случае, если вы наберете больше, чем сможете унести, и ваша скорость и эффективность упадут, я приму меры, дабы раз и навсегда исключить вас из сражения и отобрать все. Сражения будут продолжаться до конца пещеры в этом же самом темпе. Так что приготовьтесь. Оно вам еще надоест до возвращения. Поэтому лучше вам собирать вещи умеренно, чтобы не пострадали боевые качества, а вместе с ними и здоровье». Гномы закивали головами. При такой постановке вопроса они были согласны приструнить жадность, ведь в случае нарушения этого правила они могли быть атакованы собственными собратьями. К тому же сражение еще не закончилось, и впереди будет еще множество возможностей заполучить ценные вещи. «Охота на шаспенских летучих мышей!» С каждым следующим столкновением с противниками действия шеренг воинов, благодаря приобретающемуся опыту, становились все эффективнее и разрушительнее. «Быстрее, быстрее, быстрее! Вперед! Уничтожить всех!» С безумным рвением гномы неслись вглубь пещеры, к логову летучих мышей. Раньше никто бы из них и подумать не мог, что в таких узких и темных пещерах, где местами не то что человеку, гному приходилось изворачиваться, чтобы пролезть дальше, можно вести такое динамичное и ожесточенное сражение. Некоторые из присутствующих игроков не могли сдержать свою радость. «Если это все загрузить на сайт Королевской дороги, поднимется такая шумиха!» «Верно, это видео всех поставит на уши, в Курыса воины обладали достаточно высокими уровнями, так что неудивительно, что среди них имелись игроки, зарегистрированные в Зале Славы. Вид никак не реагировал на эти разговоры, так как задания игроки выполняли все вместе. У него не было никакой монополии на владение записью боя. К тому же в сложившейся ситуации обнародовать факт собственного участия он не мог. Если люди увидят его в образе гнома, то догадаются о классе, и тем более о тайной способности перевоплощения. Не составит им никакого труда. Приведя свои чувства в порядок, Ви сосредоточился на главном. Слезы летучих мышей. Думаю, для магов это важный реагент. Ви старался собирать только легкую и дорогостоящую добычу. Даже при том, что в отличие от других, ему не требовалось участвовать в сражении. Да и лишение всех собранных предметов в случае перегрузки не грозило. В этом сражении Вид приобретет невиданный авторитет и влияние среди игроков. Многие из них действовали с полной оглядкой на его приказы. В то же время, хоть он и не участвовал непосредственно в битве, благодаря тому, что был скульптором, отношение других игроков к нему оставалось вполне дружелюбным. Интересно, сколько может унести с собой скульптор? Он внес большой вклад в сражение. Да и задание мы получили, по правде говоря, лишь благодаря ему. Бедняга, кажется, много он в этом походе не заработает. Виду даже сочувствовали. Игроки просто и представить не могли, что все его потайные карманы уже доверху были забиты предметами, превышавшими своей ценностью все вещи в рюкзаке любого другого гнома. Все потому, что между действиями Вида и обычных игроков была огромная разница. Если показать всем остальным место с кучей сокровищ, то они, потакая своей жадности, будут стараться охватить как можно больше предметов. В то время как Виид быстро пробегал по ним взглядом, при этом он даже не смотрел в сторону дешевых вещей, давая гномам возможность подобрать первые попавшиеся предметы. Он выбирал момент, чтобы незаметно прибрать самое дорогое. Вот в таком темпе гномы добрались до конца пещеры. «Он здесь!» – послышался крик из ведущей шеренги, первая обнаружившая останки гнома. Вид пробрался через ряды воинов и нашел иссушенное летучими мышами тело, больше напоминающее своим видом мумию. Рядом с ним находилась рубиновая брошь, созданная Гудольфом в последние часы жизни. «Дзинь! Вы обнаружили рубиновую брошь Гудольфа!» Тогда Вид обернулся и прокричал. «Это конец! Возвращаемся обратно в Курыса!» Вот так гномы успешно завершили непростое задание. После возвращения в Курыса, первым делом он нашел Дженну, чтобы отдать ей рубиновую брошь. Так как Виид был зачинщиком задания, он оговорил с девушкой, в то время как остальные гномы просто наблюдали. «К сожалению, у меня печальные новости для вас. Гудольф любил вас больше всего на свете, и в конце его последним желанием было отдать вам эту брошь». Плачущая девушка дрожащими руками приняла брошь, после чего упала на колени. «Как же так? Гудольф, ты покинул меня!» «Задание. Последнее желание Гудольфа завершено. Желание ремесленника Гудольфа исполнено. Благодаря тому, что вы отомстили летучим мышам и передали брошь его возлюбленной Дженне. Теперь он может покоиться с миром. Слава увеличилась на 120. Очки расположения гномов Курыса увеличились на 10. Вы получили расположение и доверие гнома Дженны. Получен новый уровень. Получен новый уровень». Получив сообщение об успешном окончании задания, стоявшие сзади гномы загласили от радости. Но Вид не обращал на них никакого внимания. Он лишь печально смотрел на Дженну. «Люди никогда не поймут, как больно тому, кто теряет близких. По крайней мере, пока не испытают этого на собственной шкуре». Вид думал о своих родителях, о самых близких людях, которые, уходя из жизни и оставляя детей одних, наверняка в последний миг не могли быть спокойными в душе. Проливавшая слезы Дженна нашла в себе силы встать. «Я не должна больше рыдать. Не буду вести себя так. Гудольф не хотел бы видеть мои слезы по нему». «Тогда что вы будете делать?» «Это брошь. Не только доказательство его любви, но и предложение руки и сердца. Так что с этого момента и до конца я буду жить как его жена». Женщины гномов были весьма категоричны в некоторых вопросах. В этот миг Дженна немного успокоилась и даже улыбнулась. «А вам? Уверена, Гудольф был бы рад передать найденный им рубиновый рудник. Я буду молиться, чтобы при его разработке вам удалось найти много красивых рубинов. Вы получили права на разработку рубинового рудника». Вид зарегистрировал рудник в административном центре Курыса. Рубиновый рудник Артхенда в пещере Шаспен. В связи с обнаружением нового местоположения в администрации, разместили объявление о наборе новых воинов и ремесленников, которые будут добывать находившиеся там рубины. Даже при том, что Виду придется отдавать 60% стоимости на обслуживание рудника, прибыль получалась огромной. К тому же, с постепенным возрастанием безопасности в пещере, в будущем он сможет сократить количество нанимаемых для охраны воинов, и прибыль еще больше увеличится. Хорошая работа, Артхенд. Ага. Лично для меня это задание получилось самым веселым и быстро выполненным из всех, что попадались мне в курица. Если будет еще работа, зови, даже если вознаграждение будет небольшим. Участвовавшие в сражении гномы тоже разошлись довольными.